целом, только самое основное про мироздание и пинком отправил по месту выбора, сказав, что задолжал моей матери. Если ты хочешь двинуть ему в нос, я тебе с удовольствием помогу. За себя, не, мне не то чтобы сильно интересно, хотя любопытство и присутствует, а вот за Иса я ему точно врежу. Иса, она выглядела заинтересованной. Иан взял рабочее ядро туманника, просто стер данные и подсунул мне вместе с кораблем. Она успела скопировать свои основные данные на ремонтное ядро. Отклоняю свое предыдущее предложение, Танатос тихо вздохнула и потерла переносицу, нахмурив брови. Я буду его держать, а ты отбивать ему внутренние органы. А лучше, ты будешь держать, а я буду бить. Уж мои удары его точно проймут. А ведь, если верить Гире, при жизни был таким приятным молодым человеком. Ладно, давай вкратце. Она хлопнула в ладони. Твоя мать, богиня, хотя и не особо сильная и крупная, масштаба пары мирков. Иан, ее несносный братец, который знает свое дело хорошо, но даже сносный результат может изобразить через жопу. Твой отец обычный смертный, и я до сих пор не понимаю, каким образом судьба так изъебнулась, что он сошелся с твоей мамой. Это было действительно вкратце, протянул я, задумавшись, но тут же встряхнулся. С другой стороны, что это меняет? Например то, что Иан должен твоей матери пожизненно, ибо благодаря ей поднялся так высоко. Он просто выебывался перед тобой и пытается выглядеть загадочно и божественно, ибо ему тоже стыдно. Стыдно? Вот уж чего-чего, а этого я за ним не видел. Хотя, я в принципе его толком не видел. Племянник и сын, выкинутый подальше от близких. Согласись, даже звучит хреново, хотя это и было для твоей защиты. Твоя мать сейчас бегает по кабинету и она и думает, как начать диалог с полностью выросшей личностью, что числится ее детем. И он нервно пыхает. Ну, по крайней мере, так было, когда меня отправили за тобой присматривать. И нет, я не должна была этого говорить. Девушка слегка призадумалась. Буду весьма благодарна, если ты забудешь ранее сказанное, или хотя бы умолчишь об этом. Так, стоп, дай переварить, замахал я руками. Ты вкинула слишком много лора разом, будь это книгой, читатель бы охуел от количества сюжетных поворотов на квадратный метр текста. Лучше скажи-ка, я еще раз проанализировал последние фразы. Если мать с Аяном нервничают и думают, то где шляется отец? Вышел за хлебом, его буквально украл какой-то локальный божок. Кажется, мое непонимание было слишком написано на лице. Да, я знаю, согласна. Тот мудак устроил случайный пробой пространства, утащил первого попавшегося смертного и был таков. Прямо с курорта, где мы праздновали спасение мира, к которому твой батя прикипел. Мы пытались выйти на его след, но Бога не нашли. Твоего отца мы уже нашли, но он сейчас несколько занят. Это чем же? Отрабатывает помощь в том мире, куда его выкинуло. В масштабах мироздания, недалеко отсюда, в принципе. Думаю, на семейные разборки его вытянуть будет несложно. Окей. Хотя пункт насчет разборок меня напрягает, но, судя по всему, познакомиться с родителями придется. Не хочешь? Я молча достал только что созданный диктофон. Директор, я сирота, и я давно с этим свыкся. Мне пришлось рано стать взрослее, и никто мне с этим не помогал. Даже если вы прямо сейчас поставите предо мной моих родителей, я не буду считать их таковыми, просто потому что привык быть один. Не скажу, что могу понять, но близка к этому. Танатос мне подмигнула. Я своих родителей и даже первоначальное имя не помню. Смертные мозги не предназначены для запоминания почти 2000 лет жизни. Ну да ладно, вопросы кончились. Я, не, еще один. Что значит отправили присматривать? Запомнил таки, чугунный самовар, скривилась она. То и значит, вместо спокойного отдыха, изучения чего-нибудь интересного или просто путешествия по мирам я на ближайшие годы застряла тут, следить, чтобы ты случайно не продал свою душу местным демонам, не совершал суицид, не устраивал геноцид и вообще был хорошим мальчиком. Если геноцид людей, то я и не планировал пока. А вот количество пауков в ближайшем лесу я бы свел к отрицательным значениям. Мне как раз нужны будут подопытные для малефики, некромантии или химерологии, если руки дойдут. В купе разом стало тихо, словно кто-то выкрутил громкость в минимум. Даже ритмичный перестук колес ушел куда-то на второй план. Тени сгустились, солнце перестало падать в купе. Поезд повернулся к светилу другим боком. Внезапно на меня обрушилось огромное давление. Даже не физическое, я самой душой ощущал, как на меня смотрит нечто огромное и пиздец какое страшное, словно оценивая, с какой стороны начать меня жрать, чтобы не подавиться косточками. Танатос медленно встала и подошла ко мне, нависнув прямо над моим лицом. Веки медленно поднялись, и я понял, для чего она обычно их не открывала и держала под иллюзией. В каждой глазнице было 4 очень плотно посаженных черных глаза с красной радужкой, и они все сошлись на мне. Без сканера было весьма сложно поймать, где кончается один глаз и начинается другой. Будь я человеком обыкновенным, я бы уже оподливился, и мне даже не было бы стыдно, ни перед этой неведомой хуйней. За спиной девушки появились 4-метровые конечности с длинными и острыми хитиновыми лезвиями на конце. Танатос вкратчиво начала. Маленький совет на будущее, не стоит обсуждать перед высшей арахной, как ты будешь пускать ее младших сородичей на свои опыты. Это может вызвать. Девушка провела одним из лезвий по моей щеке. Недопонимание. Нихуя у тебя недопонимание, я сейчас ощущаю такую панику, что двигаться не могу. Мне пиздец страшно. И это будет за мной присматривать, а можно сразу ножом по горлу и в другой мир, там я хоть годик-другой без этого надзора побуду, пока меня искать будут. Давление испарилось, глаза закрылись, конечности с лезвиями исчезли, моя соседка просто вышла из купе. Если бы не это липкое, противное чувство страха, то можно было бы даже свалить на галлюцинации, которых у меня по определению быть не может. И ведь страх даже не ее внешности, подумаешь, несколько комплектов глаз и парочка лишних конечностей на спине, она все еще красивая и даже сексуальная девушка. Но вот страх неведомой хуйни, живущей добрых 2 тысячелетия, которая может давить напрямую на душу, и, думаю, развоплотить ее труда тоже особо не составит, не отпускает, сколько себя в руки не бери. Понятно, что она не будет меня убивать, я, по сути, сын ее босса, и по головке ее не погладит, но сердцу не прикажешь. Впервые в жизни так пересрался. Жесть. Лучше для экспериментов буду использовать волков каких-нибудь. Высших вервольфов, надеюсь, тут рядом нет. Мои мысли про друзей наших меньших и их препарирование прервала резко открывшаяся дверь. Кого опять принесло? Поттер, вот ты где, засранец. А, это Драко. Чего это он? Что ты мне подсунул? Не понял сейчас. Ты о чем? Мы вообще не пересекались последнее время. Плащ. Плащ. Плащ, балахон, мантия, как ни назови, меня в ней чуть не убили. Все еще не всасываю, о чем ты мне толкуешь? Тот балахон белого цвета с крестом, который ты мне в начале года подарил, засранец. Я когда в нем первый раз из спальни вышел, меня заклинаниями закидали. А, ты про тот, вот, это трактат тех ребят, что таскали эти плащи, разберешься. Лезу в свой дипломат и из наномата быстро собираю томик молота ведьм, ибо мое сканирование все равно все запоминает до мельчайших подробностей, а пополнить песок смогу на каникулах. Передаю томик под застывшему Драко и тут же сруливаю из купе, пробурчав себе под нос. Так, а где у нас Гермиона сидит? После этого аттракциона эмоций мне нужна порция крепкой дружбы. Благо, подруга была буквально в нескольких купе от этого, и я смог легко выловить ее сканером. Я успел заскочить внутрь и закрыть за собой дверь, прежде чем по вагону разнеслось злое и раздосадованное Поттер. Ну вот и что мне делать с этим посапывающим воробушком? Гермиона просто уткнулась мне в плечо и уснула. Я понимаю, что на улице уже темно, ехать еще добрый час, а то и полтора, все устали, но зачем использовать меня в качестве подушки? Еще и приходится держать стандартный нагрев тела, чтобы ей комфортно было. Эха, хлопнула дверь соседнего купе. Я вроде краем глаза видел, что там пуффиндуйцы сидят. Чтоб пуффиндуйцы друг с другом ругались, не верю. Скорее Володя примерит в себя философские камни и на единороге объявит, что захват власти отныне идет не через терроризм, а через коммунистическую партию бессмертного вождя. Сканер быстро показал, что сбежавшей была Ханна, и она сейчас стояла чуть в стороне от своего купе, почти напротив нашего, и смотрела в окно. Согласен, красиво. Я вновь посмотрел в окно нашего купе. Звезды, снег, деревья. Мадара бы оценил. Еще минуту я залипал в окно, прежде чем меня отвлекло пение. Ну, просто когда едешь в Хогвартс-экспрессе, вечером, вряд ли ожидаешь, что кто-то будет тихо и меланхолично напевать «Белую ночь», стоя напротив твоего купе. Ну, это уже куда интереснее, чем быть грелкой для Гермионы. Идеи, идеи. Ха, это будет весело. Помнится, я незадолго до встречи с грузовиком Куном играл в одну классную выживалку, и после этого начал чертовски бояться красного цвета, до паники и визгов. Пятиметровых красных скалопендр, которые убивали разрядами тока даже более опасных существ, я боялся особенно громко. Создаю внешний каркас, на полноценное заполнение мне сейчас даже близко не хватит наноматериала, и, ускорив восприятие, быстренько забиваю пришедшие на ум автономные поведенческие алгоритмы в, по сути, дрон. Получившийся бронированный шланг, цокая по полу, аккуратно обвил собой девушку и начал греть. Сохраню фотографию на память, а если она проснется раньше, чем я вернусь, это будет неловко, возможно, она на меня обидится, но после всей той хуйни, что я перетерпел с Танатос, мне нужна разрядка. Аккуратно встаю и выхожу из купе, медленно и максимально тихо сначала открыв дверь, а потом закрыв ее за собой. Без особых проблем удалось попасть в звук перестука колес, так что я не был замечен. Да и можно было особо не скрываться, Ханна самозабвенно напевала на вполне неплохом русском, даже акцента почти не ощущалось. Сон, повторись, я прошу, повторись, но так короткие эти белые ночи, блин, а у нее красивый голос, повседневно вроде обычный, но поет, заслушаешься. Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на юной листве, слышу знакомую речь, вижу облик твой, ну почему это только во сне, на коридор опустилась тишина, я вообще-то шутил, когда вспоминал Мадару, впрочем, на мои мысли, да и на меня в целом, Ханне было пофигу, она так и не заметила, что я вышел к ней, и смотрела в окно, отмерев, она почесала щеку и прошептала, так, что я там еще помню, примерно 5 секунд тишины, после чего девушка хихикнула и вновь начала петь, на этот раз пободрее. Стрелой горящий поезд режет темноту, послушный неизвестным силам, и стук колес здесь заменяет сердца стук, и кровь от скорости застыла, движение стало смыслом жизни, что дальше будет, все равно, она начала слегка пританцовывать, словно играла музыка, после чего ее взгляд вдруг резко сфокусировался на отражении, в котором я стоял у нее за спиной, облокотившись на стену, она испуганно обернулась, будто я увидел ее за убийством, на что я лишь усмехнулся и продолжил за нее. Дрожит земля, дрожит горячий воздух, стрела летит туда, где рухнул мост, не жди других, пока еще не поздно, разбей окно и прыгай под откос, я тоже умею выдавать красивое пение, знаешь ли, призывно махнул Ханне руками, и она неуверенно начала новый куплет, в руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти, и не играть в игру чужую, но нет того, кому ты можешь предъявить, свой тайный пропуск в жизнь другую. Дальше мы продолжили дуэтом, весь этот мир в тебя вонзился, летящей огненной стрелой, дрожит земля, к концу песни, когда Ханна уже счастливо улыбнулась, практически не нервничая, я прошел со сканером по коридору и ближайшим купе, не понимая, почему на наш концерт никто не вышел, почти все уже спали, а те, кто не спал, услышать негромкое пение не могли, как-то подозрительно вовремя все задрыхли, красиво поешь, спасибо, ты тоже меня удивил. Ханна вновь широко улыбнулась, вот уж от кого не ожидала, да, я, признаться, тоже не ожидал услышать песню, до выхода которой почти десятилетие, ее улыбка тут же увяла, и Ханна отвернулась к окну, так значит, ты тоже, я так и думала, канонный Поттер слишком, другой, я, нет, резко прервал я ее, с меня хватит на сегодня сюжетных поворотов, секретов, перипетий и прочего говна, я хочу разгрузить свой бедный уставший разум. Давай просто еще что-нибудь споем, а серьезные разговоры будем говорить после Рождества. Ладно, ладно, девушка выглядела удивленной моим порывом. Тогда что будем петь? Классика, 2000-е, рок, выбирай, я тот еще милоеб. Тьфу, меломан, слушал многое. ХММ, Ханна задумчиво меня осмотрела. Ты явно русский, так что, можем пройтись по Цою, скажем, а там перейдем на что-то более будущее. Без проблем, я улыбнулся. Вечер перестает быть томным. Посмотри на звезды, это мертвое мерцание. Их красота, давным-давно истлевший миг. Сгорая сам, чтобы пламя передать, я готов пойти на этот шаг. Скрываясь в мелочах, я как искра, я подстрекатель. Да, я твой трикстер. Мы уже без проблем пели друг за другом куплеты. Вот что почти часовая практика делает. С Цоя мы как-то незаметно переползли на штуки посовременнее, относительно моей смерти. И вот уже дошли до группы Outkast. И как Ханна только горло еще не сорвала, и ведь никаких признаков усталости. Магия, не иначе. припев мы пели синхронно. «Не забывай, я буду ждать тебя, не оставляя». Ханна схватилась за уши, а я – за сердце. Ну, за то место, где оно должно было быть. Кажется, Гермиона проснулась и что-то заподозрила. Или она так хотела нам подпеть, неловко вышло. Виск, кстати, не прекращался, начиная даже будить студентов в соседних купе. Господи, у Гермионы легкие, как у какого-то профессионального пловца. Кивнув стоящей в ступоре Ханне, я кинулся в купе и запер его изнутри, параллельно отозвал тварюшку к себе, решив заодно осмотреть, что я вообще создал, а то как-то быстро отвлекся на пение. Пятиметровое черное тело, накрытое сверху сегментами хитиновой брони, красиво переливающимися оттенками алого. Ширина тела – 42 сантиметра, высота – 17,20 сегментов с учетом головы, 36 красных лапок с когтями на концах, по 45 сантиметров каждая, из которых последние 5 – это коготь. И, у тибоземой, я не знаю, откуда в базе вообще данные по насекомым, и как я выяснил только что, едва ли не по всем живым существам планеты, но я рад, такую милую моську я бы даже специально изобразить не смог. Плоская голова овальной формы, по 3 глаза треугольником с каждой стороны, под ними, ближе к центру, огромные длинные антенны, такие же, как на хвосте, почти на метр каждая. Рядом с пастью, находящейся с нижней части головы, были две крупные хелицеры, а за ними, пара лапок для забора пищи. Задумавшись, я бессознательно почесал скалопендру между антенной, она натурально замурчала. Что я туда понамешал, когда прописывал поведение? Я назову тебя Акой. Виск тем временем сошел на нет, словно кто-то медленно выкрутил ползунок громкости вниз. Звенящая тишина обрушилась на купе. Гермиона смотрела на меня полубезумными квадратными глазами. Шок вытеснялся яростью. «Алекс Элизиум, что это за хуйня? О, она уже учится матом. Дети так быстро растут. Это не хуйня, это Акой. Огорчу тебя, но хуйня обычно гораздо меньше и не вырастает до таких масштабов, как бы не хотелось некоторым извращенцам». В меня прилетела связка из 3 оглушающих подряд, от 2 из которых я увернулся, а от 3-го меня прикрыл Акой, сам, без команды. Интересненько. Надо будет потом вспомнить, чего я там ему намешал. Сохранив бэкап данных, я растворил скалопендру в себе, вернув наномат, и сверился с внутренними часами. Уже подъезжаем, кстати. Фух, я отбросил свой кейс в сторону и тяжко уселся на диван. Полное событий поездочка. Ну, зато у меня есть тихая, спокойная неделя. Благо, я догадался с собой немного ржавого песка взять, можно будет слегка поэкспериментировать. О, директор, вы уже вернулись? Из кухни вышла Жанна, с фартуком поверх одежды и держащая половник в руках. Взгляды пересеклись, и наш крик был синхронным. Что ты тут делаешь? Примечание к части. Размер Акая полностью пропорциональны, ибо мы с эталона в 43 см все высчитывали. Вы спросите, откуда глава так быстро? Ну, я сегодня сел за нее в 1:00, а вылез вот только что, в 9 с копейками вечера. День пролетает незаметно, когда ты строчишь. Особого сюжета в этой главе нет, зато на ее выход не потребовался месяц-другой. Глава 27. Не знал, что ваши отношения с Альбусом настолько близки. Впрочем, два пожилых человека всегда найдут, о чем поговорить. Тут же отклоняю голову, уворачиваясь от брошенной поварешки, которая ударилась об спинку дивана. Я понимаю, что руки трясутся, утварь сложно удержать, но при случае стараюсь ронять ее хотя бы не в сторону окружающих. Пятно же останется. Я. Жанна опять начинала нагреваться и злиться. Да, у меня как-то на автомате все эти шутки выходят. Я сам удивлен, что так плавно стелит. Ладно тебе, не злись. Почему ты так яро реагируешь на невинные шутки? Невинные шутки. Она подошла и нависла надо мной, сверкая жидким огнем в глазах. Не, даже до 5-й части от Танатос не дотягивает. Это были невинные шутки в первые несколько раз, но когда ты целенаправленно, раз за разом, оскорбляешь меня, сложно считать это шутками. Но, девушка резко потухла. Я уже проиграла на своем поле, так что не могу заставить тебя заткнуться. Просто прошу тебя хотя бы уменьшить количество оскорблений. Мать, ты специально делаешь такую грустную, смирившуюся мордашку, чтобы мне было как можно более стыдно. У тебя, черт возьми, неплохо получается. Я даже на мгновение себя мудаком почувствовал. Потом перестал, но сам факт. Ладно, я смиренно поднял руки. Давай только без взгляда побитой собаки, не переношу женской грусти в любой ее форме, от слез до агрессии. Но, кстати, чисто в битве на мечах ты меня победила. В каком смысле? Если ты не забыла, ты мне меч сломала. Технически, я уже тогда проиграл. Второе, первой крови не было, так как ни ты меня не ранила, ни я тебя. Предлагаю свести к ничьей и начать наше знакомство с чистого листа. Жанна бурила меня недоверчивым взглядом, что-то обдумывая. И даже никаких шуток про возраст. Ты полвека лежала в коме, а над коматозными шутить общественность не оценит, вздохнул я, после чего тут же исправился, наткнувшись на тяжелый взгляд девушки. Да шучу я, шучу. Бездна, у тебя совсем туго с юмором. Да, постараюсь без шуток, окей. К тому же, давай уж будем честны, нам тут неделю сидеть, так что ругаться тупо невыгодно, со скуки повесимся. Наш диалог прервался негромким хлопком, похожим на звук аппарации, на стол плавно спланировало письмо. Как он? Я перебрал в голове возможные способы, после чего хлопнул себя по лбу. Башмак, башмак, Жанна посмотрела на меня как на душевнобольного. Заклинание портключа, оно отправляет предмет в место назначения, а вместе с ним, всех, кто его держит. Но даже если никто не держится за портключ, он все равно в нужное время отправится в место назначения. Только Дамблдор может использовать такое затратное заклинание просто для того, чтобы отправить кому-то почту. И вообще, почему он просто мне его не отдал? С недоумением я поднял конверт, он же трансгрессировал со мной практически к порогу. Раскрыл конверт и достал небольшой лист бумаги. ПС, забыл отдать сразу, потому посылаю так. А разве пост не означает, что эта часть должна идти после текста? Покачал я головой и продолжил читать. ПС, забыл отдать сразу, потому посылаю так. Пожалуйста, не сожгите дом, он мне дорог, как память. Ну и просто дорог, стройматериалы нынче не дешевые. Пожалуйста, не перебейте друг друга, вы мне дороги, как внук и внучка. Ну и еще общественность меня убьет, если в моем доме скончается Гарри Поттер. Веселитесь, развлекайтесь, дуэльный зал в подвале в вашем распоряжении. Через неделю заберу вас на вокзал, до этого дома не появлюсь. ППС. Пожалуйста, Гарри, не забудь покормить Микки. Он живет там же, где и раньше. Он же покажет тебе путь к моей библиотеке. Окей, это точно письмо Альбуса. Почему ты так думаешь? Жанна как-то странно смотрела на письмо, пока читала его из-за моего плеча. Как-то, слишком неформально, даже для директора. Только он мог упомянуть Микки, будь оно все неладно. А, о ком вообще речь? Пойдем, махнул я девушке и пошел на кухню. Добравшись до холодильника, я открыл его и... Ничего. Ну и где, я не понял. Еда прямо перед тобой. Да при чем тут еда, отмахнулся я, после чего закрыл холодильник и открыл его вновь. Ага, вот ты где, усатый засранец. При виде мыши в холодильнике Жанна натурально завизжала и отпрыгнула в другой угол, ткнув пальцем в нее. Что это? Знакомься, это Микки, холодильная мышь. Появляется примерно в половине случаев, когда я открываю холодильник, я осмотрел пустые полки. В углу сиротливо стоял надкусанный бутерброд, затянутый бледно-зеленой плесенью. И в такие моменты я могу ответственно заявить, что мне нечего жрать. Но я открывала его несколько раз, и там не было этого. Значит, Альбус как-то настроил холодильник на меня, я внимательно осмотрел холодильник. Уж не знаю, где он тут воткнул цепочку карманного пространства, но, по сути, в нашем холодильнике два отсека. Один, для простых смертных, полной еды, а в моем, мышь повесилась, и отнюдь не фигурально. Смотри на это с другой стороны, пожал я плечами. У нас два холодильника по цене одного. Можно тут хранить что-нибудь. Исключено. Это не гигиенично. Это же мертвая мышь, во имя всего святого. Мертвая мышь под целой вязью рун. Попрошу заметить, никаких трупных ядов, частиц тела, волосков и чего бы то ни было еще. Рациональнее нужно быть. Фу, Жанна выразила все свои мысли разом. Мне куда больше интересно, что он имел в виду под «он покажет путь». Что за лозоходство с поправкой на мертвую мышь? Мне качать ее за хвост и приговаривать Микки? Скажи, эта библиотека соответствует обещанному составу? Хотя, чего ты там? Жанна все же рискнула подойти ближе. Мышей боится? Неожиданно, однако. Руна поглощения магии, указал я на живот мыши. В прошлый раз ее не было. По сути, используется в артефактах как переключатель или кнопка, при подаче магии поглощает ее и пускает дальше по схеме. «Спасибо, можно обойтись без подробной лекции», — раздраженно пробурчала моя собеседница. «Эха, никто меня не любит, никто меня не ценит. Вызову АКЭ, обмотаюсь и буду плакать в углу». Ткнул пальцем в руну и подал самый мизер магии. «Будет неловко, если я пережгу схему, подключив ее не к розетке, а напрямую к подстанции». Что-то за холодильником щелкнуло, и тот отъехал в сторону, открывая спрятанную за ним лестницу вниз, в подвал. В подвал, который я даже не видел сканером, там словно ничего не было, интригует. Вопрошаю у ученицы. «Пойдем, Дава, не давай, пирог, яблочный». Она бросилась к духовке, пахнула подгоревшим. «Горит, значит позже», кивнул я, вновь подавая магию на мышиный труп. Холодильник отъехал обратно. «Главное не забыть, я, если что, в гараже». «Тут есть гараж», удивленно откликнулась Жанна. «Я думала, гараж – это место, где хранят транспорт. Ну, те самодвижущиеся повозки». «Ага, оно самое. У Дамблдора нет машины, но гараж в доме по какой-то причине существует. Неприметная дверь под лестницей, на ней легкий отвод глаз. Но зачем? Гараж – святая святых мужчины, так что его обычно обороняют сильнее, чем сейф за картиной. Это то место, где ты тот, кто ты есть, где можно быть собой, материться, пить пиво с мужиками, ковырять машину, собирать из говна и палок арбалет, и жена тебе ничего не предъявит. Не думаю, что директор занимался хоть чем-то из перечисленного тобой», — покачала Жанна головой. «И он не женат, но наличие личного пространства для вдохновения это не отменяет. Короче, если что, я там». «А как же слова про личное пространство директора? А его на данный момент все равно нет. Тем более, это помещение 5 на 5 метров, мне как раз подойдет. Не в гостиной же надо им думать. Ты о чем? О птичках и насекомых? Женщина, следи за пирогом». Отвлек ее на готовку и свинтил, пока не появилось новых вопросов. «Почему на мое желание побыть одному нельзя просто ответить да дорогой, как примерной жене промолчать? А, мы же не женаты, зато так складно ругаемся, что я даже забыл об этом». «Итак, я почесал лакая меж антенн, но на этот раз он никак не ответил. Пора разобраться, что я тут понасовал». Я открыл тот сохраненный бэкап и закрыл его. Открыл еще раз, посмотрел на безмолвного АКЭ, закрыл, снял новую копию данных и открыл ее. Голова заболела, нихуя не понял, но очень интересно. «А где мой код?» Я просто вывел код текстом перед глазами, пробегая взглядом по строчкам. Проблема была в том, что это был не тот код, который я писал. Точнее, не совсем тот. Да, основная часть с поведенческими алгоритмами осталась той же, в двоичном коде. Проблема была в том, что между блоками моего создания затесались строки, которые я даже не мог обработать. Добрая треть кода состояла из неизвестного мне принципа программирования, который я даже расшифровать не мог, и это при том, что я сам в некотором роде программа. Вирус? Да нет, на данный момент не должно быть программ, способных влезть в автономный конструкт, написанные. К тому же, даже если подобные гении существуют, то вирус был бы двоичным, ибо человечество только такой код и пользует. В моей базе были данные по троичному и десятеричному кодам, видать, на подобных принципах сами туманники работают, но это тоже было не то. Я отдал скалопендре несколько команд, которые та незамедлительно выполнила. Движение налево, направо, конкретные действия в духе отбить ритм ве-вилл роцкьёу только левыми лапками, разборка, сборка, частичное разложение на наноматериал, смена формы и размеров. Все исполнялось безукоризненно, как и должен действовать дрон. Ни капли разума в глазах, ни одного лишнего действа. Лог пока еще был написан на понятном мне языке и перечислял только то, что я приказывал. Также я глянул лог сразу после создания. Тут опять были непереводимые символьные конструкции, которые по времени были ровно в момент первого поглаживания и защиты меня от одного из оглушающих. Нихуя не понял. Выглядит так, словно дрон проявляет зачатки свободы воли, но это даже звучит как бред. С тем же успехом свободу воли мог бы проявлять любой и в какой-нибудь видеоигре, ибо объем кода был примерно таким же. Понимаю, конечно, что свобода вычислений у АКЭ все равно больше, и код немного сложнее из-за обилия ситуативных действий и алгоритмов, но все равно бред. Нихуя не понимаю. Да, я тоже не понимаю, что у нас в гараже делает пятиметровое насекомое, которое ты бессознательно гладишь, пялись в пустоту. Ты не рассказываешь директору про АКЭ. А я не рассказываю, Из-за кого на кухне пахнет горелым? Это твоя вина, идиот. И даже не буду шутить про возраст. Мы уже договорились об этом ранее. Хочешь нарушить один договор в пользу другого? И даже буду спарринговать с тобой на мячах, чтобы ты быстрее восстановила форму. И даже с отработкой заклинаний по движущейся мишени поможешь? Жанна посмотрела на меня с хитрой улыбкой. Я об этом пожалею, но ладно, тяжело вздыхаю. Все же, от огромной скалопендры отвертеться будет сложно, если директор начнет спрашивать. Только давай как-нибудь попозже, этот день слишком полон на впечатления. Я хочу просто лечь и помереть. Тебя так напрягла поездка на поезде? Ты бы знала, сколько на этом поезде всякого происходит. Ужас. Поворот за поворотом, и я отнюдь не про маршрут. Ладно, признаю, это было вкусно. То есть до этого ты мои кулинарные навыки не признавал? До этого я чувствовал только запах подгоревшего пирога. Впрочем, хрустящая корочка даже слегка добавляет вкуса. Видишь, я сделал только лучше, а ты все жаловалась, что я тебя отвлек. Даже похвалу подаешь, как издевку. Жанна закатила глаза. Как только Гринджер с тобой общается, у меня уже голова болит. Так это же хорошо. Если голова болит, значит в ней точно есть, чему болеть. Как говорится, пока ты чувствуешь боль, ты жив. И к чему это было? Без понятия, пожимаю плечами, закинув в рот последний кусок пирога. Обожаю вбрасывать беспричинные цитатки и псевдофилософскую фигню. Жить прям не могу. Фетиш такой. С кем я связалась? С любознательной личностью, которой дюже интересно, что спрятано за холодильником. Найдем ли мы там три дневника и портал в иной мир? Кто знает. Лестница привела нас в просторное помещение, освещенное лампами со светящимися камнями внутри. Я шутил про портал в иной мир. Энда, пробурчал я, глядя на правильную четырехгранную пирамиду с длиной ребра в 1 метр, которую Геральт упоминал. Вроде это и есть портальный артефакт. Так, и где тут библиотека? Здесь зал для спаррингов и дуэлей, крикнула мне Жанна, заглянув за ближайшую дверь. Здоровенный, значит, будет, где потренироваться, кивнул сам себе я и пошел к дальней двери. А вот тут и библиотека, да, довольно маленькая библиотека, стоит заметить, всего 3 стеллажа, 2 полупустых и 1 совсем пустой. Видать, Альбус тут хранит не только умеренно неофициальное или редкое, но и что-то совсем запрещенное, ну или не предназначенное для детского ума, ибо явно видно, что кучу всего отсюда забрали. Подошел к первому и начал перебирать ассортимент. Как трахнуть суккубу и не надеть на себя ошейник? Николас Фламель. Я даже не буду спрашивать. Остальное он, значит, убрал, а эта порнуха осталась. Похотливая органианская дева, Т1. Рядом стоял 2-й том. Дальше по полке можно было ознакомиться с такими пьесами, как «Похотливая басмерка», «Две сахарные луны», «Похотливая шорнхельмская щель», «Песчаное копье Аликра» и «Тесная девичья крепость». Дамблдор просто стебется, да, собрание разнокалиберной порнухи прямиком из Нерна. Не удивлюсь, если в этом как-то замешан Ваббаджик или Шиа собственной персоной. Порталы и эльфы, от Фири до наших дней, Батильда Бэкшот, ну хоть что-то адекватное, слава всему сущему. Дальше стояли еще несколько общих книг по порталам, такие в выручайке тоже были, видел. Исторические опусы, пара рукописей. На следующей полке сиротливо примостилась небольшая книжица Полтергея и как на них охотиться. Это опечатка или... Я потянулся к книге, и тут же оказался в метре от стеллажа. Перед глазами висел текст. Если ты это читаешь, я стер данные за последние 2 минуты. Ни в коем случае не открывай эту книгу, я тебя молю, иначе тебе снова придется стирать себе память. Когда так к себе обращаюсь, чувствую себя шизофреником. Короче, не трогай этот опус даже длинной палкой. С любовью, ты из недалекого прошлого, ясно. Уж если меня так пробрало, то трогать эту штуку реально не стоит. И последняя рукопись на полке. А вот это внезапно. Магические принципы Неверленда. Альбус Дамблдор. Судя по всему, это по магии мира Ведьмака. Совершенно другой разговор. Ну, никакой порнографии или истории, только чистая магия. Это дерьмо уже стоило того, чтобы стать учителем для Жанны, а если вспомнить уменьшение домашней работы, то вообще петь и плясать хочется. Впрочем, сегодня уже не хочется. Вообще ничего не хочется, хочу в спящий режим часов на 10 минимум уйти. Слишком много дерьма за один день. 3. Нет, уже минимум 4, прошептал я напрягшейся Жанне, усиленно сканируя округу. Следило всего 2, так что это явно подкрепление. Шли 2-е сутки дома у директора, а нас уже пытаются ограбить. Серьезно, какого черта? Вчера вечером мне просто повезло заметить, что два субъекта под мантиями-невидимками шарятся напротив дома. Ну-с, я был прав, следили точно за нами. Когда я утром ходил пройтись, один остался караулить дом, а второй навернулся мной круг по району. Вот ведь повезло, блин. И ведь грабители явно не бедные, мантии у них качественные, а тот артефакт, которым они ковыряют мерцающий купол щита, висящего над домом, судя по всему, какая-то автоматическая защита, тоже должен быть не самым дешевым. Проблема. Не думал, что эти ребята реально нападут, рассчитывал, что это лишь слежка. Расслабился, да. А еще слишком уповаю на канон, там не было ни слова об ограблении, но это не значит, что оно не происходило. Если это, конечно, вообще ограбление. Меня видели входящим и выходящим из дома, так что это могут быть остатки пожирателей, которым не угоден Поттер. Может, выдашь какое-нибудь оружие? Сам понимаешь, магией я быстрее дом разнесу, чем с врагом справлюсь. Молча создав ей такой же меч, как на тренировке, я продолжил думать. Думал, впрочем, недолго, с тихим перезвоном купол над домом исчез, рассыпавшись полупрозрачными осколками. Воры зашли во двор. «Жанна, когда я начну колдовать первое заклинание, закрой глаза. Я этим засранцам покажу, как важно знать раскидки флешек». Дождавшись, когда враги подойдут поближе, я высунул палочку в окно рядом с входной дверью и кивнул Жанне. «Люмос Максима», спокойно произношу, напитывая заклинание в несколько раз сильнее, чем нужно. Снаружи полыхнуло второе солнце, осветив вечернюю улицу, послышались крики и ругань. Отсылаю приказ по внутренней связи и сам выпрыгиваю в это же окно, кидая связку из двух оглушающих. Все же, вдруг это реально просто воры, не убивать же их. Заклинания были отражены вспыхнувшими пленками противобезучастия самих магов. Личные артефакты. Плохо, такие слабой магии не пробьешь, а сильной я рискую получить на выходе не оглушенных, а пару трупиков. Придерживаю вышедшую рядом Жанну, не убивая их только, все же, пока поводов для этого они пока не давали. И будь осторожнее, на них артефакты личной защиты. Сама знаю, не дура. Посмотрев на меня с раздражением, Жанна сразу кинулась в сторону еще слепых противников, но попытки атаки ничего толкового не принесли. Пленка защиты, мелькающая под ударами меча, надежно прикрывала тела неизвестных. Когда девушка отскочила обратно ко мне, я закончил расчеты и поднял одной левиасой весь пласт декоративных камушков, лежащих на тропинке. Просто в какой-то момент, когда подбирал рабочее количество магии для заклинания, обнаружил, что обычная Вингардиум Левиаса может поднимать множество небольших объектов разом, но для этого надо бесперебойно поддерживать заклинание, вкладывая в него каждую секунду столько же, сколько разово жрет крепкий противо, еще и концентрироваться на общей картине надо. Короче, абсолютно не оптимизированный вариант, но лично мне пока сгодится. Палочка перевелась на преступников, и по вспыхивающим участкам щита застучали камни, разогнанные до 30 метров в секунду, чуть больше сотни километров в час. 10 секунд бесперебойного обстрела, и три полуслепых мага, периодически швырявших рандомные боевые заклинания просто на звук, сложились под градом безостановочных ударов по конечностям. Наконец подобравшийся к ворам сзади Акай обхватывает последнего оставшегося, я не смог пробить его щиты так же быстро, как прочие, так что это явно главарь, и, прислонившись всеми четырьмя усиками к телу, пускает между ними разряд. Остаток щита продержался еще 2 секунды, после которых мага затрясло, как в припадке. Я отозвал скалопендру и спокойно опустил камни обратно на дорогу, рядом с четырьмя орущими и стонущими телами, одно из которых продолжало конвульсивно передергиваться. Груда камней, швыряемых с такой скоростью, наверняка оставила у бедняк кучу синяков, кровоподтеков и переломов, но по голове я старался не бить. Вроде одному в подбородок залетело, но не критично, думаю. «Итак, чьих будете, ребята?» — спросил я у одного из стонущих тел, попутно копаясь под его мантией. Жанна хотела было подойти, но я махнул ей рукой. «Лучше стой там, мало ли какие артефакты последнего шанса у этих ребят имеются. А тебе, значит, можно так собой рисковать, а я крепкий и наблюдательный, уклониться успею. Уклонись-ка от этого, Поттер!» Мерзкий незнакомый голос резко отвлек меня от мародерства и, развернувшись и встав в стойку, я столкнулся с еще тремя магами в черных мантиях. Двое держали меня на прицеле палочек, пока последний вдавливал кончик своей в подбородок Жанне. Проблема в том, что я даже не видел их, пока они не показались сами, хотя сканер продолжал шарить по округе. Плохо. Мощный скрывающий артефакт, возможно. Проблема. Возможно, я успею. Что бы ты там ни планировал, невербальное СК я выпущу быстрее. Поттер явно главный в этой троице мерзко заржал. Так что будь хорошим мальчиком, выбрось палочку, и своего мерзкого питомца к нам не подпускай, иначе твоей подружке не поздоровится. Хе, когда темный лорд воскреснет, я с удовольствием преподнесу ему твою голову. Хе-хе-хе, мы, Кайл, мы преподнесем, раздраженно поправил его левый, пока я, ускорив восприятие, анализировал глубину жопы, в которой мы оказались. Трое, явно под такими же артефактами защиты, как и прошлая четверка. Ни магией, ни физикой так просто не пробьется, тут либо ковырять, либо бить наповал, перегружая защиту, ни один из вариантов не катит, потому что заложник. Не будь тут ее, я бы просто закидал ребят говном, но сейчас. Палочка бесполезна, возможность нелетального захвата с условием выживания заложника, близка к нулю. Сика, отвратительно короткое заклинание, а в невербальном исполнении того хуже. Любое мое действие лишит Жанну половины головы, при нынешнем угле попадания. Любое открытое действие. Дерьмо, как я себя ненавижу. Стоящий напротив трех фигур в мантиях парень закаменел лицом и откинул палочку в сторону. Огромная скалопендра хотела дернуться, но взгляд Поттера остановил ее, после чего огромное насекомое словно рассыпалось и впиталось в почву. Поттер повернулся и посмотрел в глаза заложницы. «Вы же ее отпустите, верно? Вам нужен только я». «Отпустим, конечно», усмехнулся Кайл, держащий Жанну. «Может, после того, как наиграемся, отпустим. Возможно, даже сразу на тот свет». Его гадкий смех поддержал безмолвный до этого правый, левый молча держал Поттера на прицеле палочки. «Я так и думал», спокойно выдохнул Поттер, после чего ледяным тоном продолжил. «Тогда позвольте показать вам фокус. Создание алгоритма. 5%, 50%, 100%, рун. Emotional Emulator. 0%. Парень поднял правую руку, сложил пальцы и щелкнул. Emotional Emulator. 100%. Секунду ничего не происходило, но после этого три тела упали, не издавая ни звука. Тишину нарушил хлопок трансгрессии. Альбус Дамблдора шалелыми глазами оглядывал открывшуюся ему картину. Примечание к части. Моя продуктивность прям-таки пронзает небеса. Видать, муза вышла из запоя и пересела на тяжелую синтетику. Даже хазе, что хуже. Глава 28. Парень, если ты так будешь проедать взглядом дырку в моем локомотиве, я начну беспокоиться. А я начну беспокоиться, если ко мне продолжат подбираться со спины неизвестные личности. Я даже не услышал его, пока он ко мне не обратился. Бездна, я со всех сторон окружен какими-то нёх, всегда любил паровозы. Протянул я, не оборачиваясь к собеседнику. В любой многотонной махине есть какая-то суровая мужская романтика. А еще классические поезда, это просто стильно, в конце концов. Это же ГВР класса 4900, верно, верно, верно, собеседник кивнул. Тип 230, 76 с копейками тонн суровой мужской романтики. Как ты выразился, удивлен, что школьник разбирается в таком раритете. Да, я тоже удивлен, что эти данные вообще есть в памяти. Боги, ИСа вообще весь интернет скачала или что? Прокатиться не хочешь? Я удивленно посмотрел на мужчину, наконец повернувшись к нему. Высокий, жилистый, беловолосый, остроухий. К тому же, сраный бесенин. Если бы не щетина в пару недель, сальные, немытые волосы и запах перегара изо рта, все девки к его ногам бы упали, хотя от перегара могут падать уже сейчас. Правильные, аристократичные черты лица, вкупе с пронзительными ярко-голубыми глазами, словно смотрящими тебе в душу. Был бы девкой, потек бы прям тут, да и волосы, если вымыть, будут неплохо смотреться. Эдакие бело-бело-голубые, едва заметный глазу оттенок льда. Не припомню в каноне упоминания эльфов. Ну то есть, нормальных эльфов, а не тех серых и убогих ушастых, что за них выдаются. А давайте, пожал я плечами, видеть все равно никого не хотелось, настроение до сих пор болталось где-то между хуйня и пиздец. Директор, конечно, долго распинался, быстро переобув свою философию с убийства раскалывает душу на убийство террористов, преступников и прочей швали душу не колит, не ссы, но я его толком не слушал. Я чувствовал себя грязным, да и до сих пор чувствую. Вот уж действительно, сердцу не прикажешь, хотя и не в том контексте. Жанна тоже пыталась меня поддержать и отвлечь. Вот уж кто точно убивал и особо не парился. Ох уж эти средневековые нравы, но получилось у нее откровенно никак. Хочу напиться, жаль не могу. Мы поднялись по простенькой лестнице, и я начал двигать головой вперед-назад, высовывая ее из комнатки и засовывая обратно. Если я правильно помню, кабина ГВР довольно узкая, без задней стенки, и в ней вечно надо стоять, сказал я, оглядывая комнатку 3 на 3 метра с парой диванчиков и ящичком, покрытым рунами охлаждения. В стене, где, по идее, должен быть вагон с углем, была дверь, можно было войти напрямую в первый вагон. Еще был люк в потолке, а тут ни доступа к углю, ни дискомфорта, даже двери есть. Слегка изменили кабину для удобства машиниста, а уголь, в жопу уголь, махнул рукой мужчина, прикладываясь к фляжке. И когда он только ее достал, у нас тут есть штуки покруче. Нажатием на педаль он открыл заслонку, куда в нормальных поездах кидают уголь, и показал мне отломанный черный рог в добрых полметра длиной, который был направлен концом от нас, куда-то в сторону двигателя. С нашей стороны было видно только место слома. Рог архидемона, с усмешкой сказал мужик, и, видя мое охерение, продолжил. Маги не могли придумать, куда его сунуть, и сбагрили Альбусу, на опыты, эксперименты, еще какую хрень. Он сам не знал, куда его приткнуть, и когда мы в последний раз заменили локомотив на этот, решил тайно от МКМ приткнуть его сюда. Подаешь ману, рог плюется огнем. КПД вообще неприличный, за резерв какого-нибудь школьника он будет греть воду почти полчаса, хотя чем больше заливаешь, тем быстрее он расходует запасы. А кабину я еще сам слегка доработал, ибо ехать стоя почти 8 часов, я что, похож на идиота? Пространство нормальное они дали, а вот простейшего комфорта добавить не смогли. Тоже верно, я уселся на диван и посмотрел на то, как машинист трижды дергает за свисток. Что-то я, пока задумался, пропустил момент отправки. Неловко было бы опоздать на поезд, энда. Мужчина вновь хлебнул из фляги, открыл заслонки педалью на полу и прикоснулся к рогу, начав его напитывать. Секунду ничего не происходило, но потом я увидел вспышку в дальнем конце отсека с рогом. Дернув несколько рычагов, удовлетворенный эльф стал следить за приборами. «Ариан Гилдан», — представился он, внимательно глянув на меня. «А ты кем будешь, голем с сильной душой?» Я подавил стон и сразу начал просчет сферы искажения внутри мозга моего собеседника. Даже магическая защита не может спасти от появившейся в центре головы гравитационной аномалии, которая мгновенно размалывает мозги в кашу. Доказано тремя пожирателями, которые хотели слишком многого. «Не спеши принимать мои слова как угрозу, пожалуйста», — поднял он руки. «Почувствовал опасность, бездна, кем я окружен, что за ебанутый мир? Просто мы, Фаэри, видим больше, чем простые маги. Куда больше, даже когда не хочется. Фаэри, это же, Фири, верно? Я думал, вы того», неопределенно махнул я головой, «вымерли. То, что сейчас называют эльфами, у всех куда чаще на слуху». «Почти вымерли, верно», кивнул Ариан, «а остатки были заточены под холмы с моей же помощью. И Фаэри, это не только эльфы в классическом понимании. Это так или иначе относится почти ко всем духам. Болотные огоньки, килпи, красные колпаки и многие другие, все они часть нашего народа, низшие фаэри, эльфы высшие. И я, последний наш представитель наверху, да». Достав откуда-то сигарету и зажигалку, и как он только это делает, он закурил, приоткрыв правое окно. Но все-таки, прервал он тишину, «мы отвлеклись. Позволишь узнать, кто ты такой, и зачем вам это? Интересно, кому, столь сильному душой, понадобилось подменять школьника? Как я уже сказал, я не враг тебе, хотя тут зависит от твоих мотивов. А еще у меня не было собеседника последние 3 года, а столь ярких душ я не видел уже почти 1000 лет. Мне было бы куда приятнее и комфортнее, если бы ты принял истинный облик. Ну и, будем честны, мне 25 тысячелетий по человеческому календарю. Я препарирую твою душу, вытянув нужное, параллельно танцуя польку, и даже не напрягусь. Да и Альбусу будет интересно узнать, кто же скрывается под маской его фаворита. Почему я окружен гребаными полубогами, а? Вопрошаю у потолка. Алекс Элизиум, спаситель Англии на полставки. Это от кого же спаситель? Волан-де-Морт, Вестима. Я откинулся на диване. С такого уровня сущностями лучше быть честным, хотя бы немного. Гарри помер прямо перед учебой, и я тут на подмене. Плюс магии учусь, библиотека у Хага хороша, и Альбусу лучше об этом все же не говорить. Это почему же? Не вижу смысла лишний раз напрягать старика. Что канонного Гарри он бы подвел к идее искоренения зла, что я сам попрусь этим заниматься. Директор нужен школе, и если он поймает сердечный приступ, будет не очень хорошо, нехорошо. Протянул мой собеседник, туша сигарету и выкидывая ее в окно. Да, действительно нехорошо. А вы, как я уже понял, эльф, ну, из тех, что под холмами. Я тут как раз на днях книгу читал, когда отвлечься пытался. Расскажите, как оно было? Расскажу, отчего нет, пожал плечами Ориан. Если ты примешь свой истинный облик, откровенность на откровенность, Алекс. Вздохнув, я сменил внешность и вопросительно посмотрел на эльфа. Тот разглядывал меня несколько секунд и кивнул. Хоть на самом деле сейчас ты выглядишь не так, но этот внешний вид наиболее близок к тебе. Ты когда-то был человеком, ну извините, второе свое тело я сюда не притащу, даже если захочу, а человеком. Да буквально два субъективных года назад, а потом помер и узнал много того, чего, возможно, знать не хотел бы. Счастье в неведении и все такое. Жить в счастливом неведении или же страдать в вечном знании. Каждый сам выбирает свою судьбу, свой путь. Первые чаще всего проживают довольно серую, спокойную жизнь, а вторые идут по головам, платя за тайное знание огромные цены. Попытайся найти баланс, как этот ваш, эльф замялся. Сунь-Ивынь и Ниян, несущественно, отмахнулся он. Даже если некоторые вещи тебе не нравятся, их лучше знать. Например, человек смертен, иногда даже мгновенно и очень внезапно смертен. Вы не открыли мне Америку, я уже успел иссякайнуться. Давай на ты, я соскучился по простому общению двух разумных, улыбнулся мужчина. Редкие знакомые обращаются со мной, как с премудрым старцем, а я просто хочу с кем-нибудь пофилософствовать насчет всякой фигни. А насчет смертности, далеко не все об этом вообще задумываются. Те самые, что проживают серую жизнь, вообще не думают об этом. Чаще их интересует только сегодняшний день, а завтра, будь что будет, смерть, да. Откинулся я и уперся взглядом в потолок. Она такая, внезапная. Тебя что-то тревожит? Да, он дернул за рычаг и постучал по какому-то датчику. Я еще там заметил, на платформе, когда ты таранил взглядом мою машину. А разве поезд принадлежит не школе или министерству? Министерство может пососать мои волосатые яйца, грубо ответил эльф. Я этот ГВР вожу с тех пор, как они его запустили, и пусть только попробуют что-то вякнуть. Кстати, ты вновь не ответил на вопрос. Я впервые убил на этих каникулах. С одной стороны, я убил трех пожирателей, насильников, воров, маньяков, небось еще и в жопы друг дружку долбили. С другой, это не отменяет того, что я отнял три жизни и мне хуево. С удовольствием бы напился, да не могу. Думаешь, топить плохое в алкоголе – это выход? Думаю, что дерьмо можно и запить, если не перегибать. Здравое мнение психически стабильной личности, он хлебнул из фляги. Пускай первое свое убийство я и не помню, но у нас к этому довольно просто относились. Душа все равно уходит на перерождение, чего лишний раз страдать. Тем более, когда убиваешь засранцев и ублюдков. Мозгой-то я, может, и понимаю, а вот сердцем. Энда, Ориан почесал в затылке. Ты напоминаешь мне меня, когда мне пришлось предать Фаэри и засунуть их туда, откуда мы все вылезли. А как так вышло, если не секрет? Да дерьмово вышло, он поморщился. Мой народ откровенно охуел в своей невозбранности и решил захватить верхний мир, землю, собственно. Тогда здешняя магия была полным дерьмом, и люди мало что могли нам противопоставить. Мне, да и не только мне, всегда нравилась ваша раса, такие короткоживущие, но в вас было столько энергии, амбиций, желаний, в который раз понимаю, что мы были правы. Если какой-нибудь эльф за два тысячелетия мог разве что пару раз выбраться на бал, то люди за это время добрались от деревянных хибар до небоскребов, самолетов, поездов. Он наглядно стукнул ногой по полу. И все это, без капли магии. Мы с группой единомышленников разработали ритуал, запечатавший проход в наш мир. Я был выбран как внешний смотритель печати. Друзья, семья, моя невеста, принимавшая непосредственное участие в ритуале, все они остались там, по ту сторону печати. Если их вычислили, их давно уже нет в живых, но я все еще надеюсь, что однажды увижу их. На помещение опустилась тишина, прерываемая стуком колес да шипением воды в котле. «Ну вот, из-за тебя я теперь тоже хочу напиться», — вздохнул эльф. «Алекс, блядь, а я что, ты сам решил устроить себе сеанс воспоминаний? Ой, да ну тебя!» Ариан открыл покрытый рунами шкаф и достал темно-синюю бутылку, покрытую конденсатом. «Ты же хотел напиться, вот и будешь собутыльником, чтобы я не чувствовал себя совсем алкоголиком». Сканер отказывался отвечать, что находится в бутылке, зато магоощущение орало матом. «А это что, боюсь спросить, концептуалочка?» Эльф с любовью погладил бутылку. «Мы часто взаимодействовали с сущностями, не имеющими физического тела, так что летние в какой-то момент смогли поместить саму концепцию алкоголя в бутылку. Это концентрированная магия, воздействующая на саму душу своей концепцией, так что от этого может захмелеть хоть дух, хоть бог. А последствия? Никаких, даже похмелья», — покачал он головой. «Как бы я ни относился к летним, будучи зимним, а башка у этих ребят все же иногда варит. Украл рецептик во время одной небольшой войны, и периодически делаю себе бутылочку на черный день. Периодически на черный день, вся моя жизнь, длинная черная полоса», — невозмутимо кивнул Ариан. «Так будешь или как? А давай, хрен с ним. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начиная сначала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Так, притормози», — махнул я руками и пошатнулся. Было лень стабилизировать падающее тело, так что я просто пересобрал его и перетек в нормальную позу. «Там же вроде не так было. Мы куплет проебали. А тебе не похуй ли? Поется прекрасно, и никаких проблем». «Справедливо», — подтверждающе киваю. «Действительно поется же, чего придираться. Слушай, а нам сколько еще ехать? Протянул белобрысый и высунул голову в окно. Залез обратно и стряхнул снег с волос. «Еще часа три переть». «Точно, бля, буду», — он кивнул и покачнулся от инерции, но я его поймал. Благодарно хлопнув мне по плечу, он выпрямился. «Ишь, птица гордая, я эти поля и горы больше века вижу, не недооценивай мою кратковременную память. Что ты там видишь? Темень за окном. Темнеет рано, зима. Реально?» Ариан взял в руку горсть снега с головы и внимательно на него посмотрел, словно впервые видел. «Реально зима, охуеть. Но суть не в том, мое ночное зрение круче, чем у кошки. И вообще», — эльф резко замолк и начал вертеться, будто что-то услышал. «Эй, ты чего? Жопой чую», — вдохнул он морозный воздух. «Окно мы не закрыли. Говно грядет. Туалет. А хуй знает, где тут туалет. Где-то там», — махнул я рукой в сторону двери к первому вагону. «Срите, не обляпайтесь. Будешь выебываться, тебя обосру», — невозмутимо сказал эльф. «Возможно, даже буквально. А я ощущаю что-то неправильное. И поверь, моя интуиция так не орала с тех пор, как я пытался съесть привокзальный пирожок во время отпуска. Моего соседа по вагону несло почти полчаса, без остановки, а я, из-за отличного слуха, был вынужден это слушать. Бездна, оставь меня без подробностей, будь другом. Но все же, что такого может произойти? А я почем знаю? Налет бешеных зимних духов после июля, мертвый олень на рельсах, завал в ущелье дальше по дороге, очередное озеро из-за сместившегося русла реки, падение ебаного метеорита. Выбирай на свой вкус. Если на вкус, то мертвый олень. Сейчас холодно, так что он задубел, но если разморозить и пожарить, Однажды пробовал оленятину, весьма недурно. Согласен, да, — протянул он. Бля, надо было закуску взять, я чё-то вообще не подумал. Ловить бабку с тележкой я не побегу, мне влом. К тому же, это надо было делать до того, — указал я на пустую бутыль, — как мы все выжрали. Хотя мне бы все равно не помогло, а я тем более не побегу, мне поездом управлять надо. Ариан демонстративно нажал на рычаг, и поезд резко дернуло назад. Рычаг тут же был возвращен в прошлое положение. Это был тормоз, да. Конечно же, я знал, что это был тормоз. Я же не мог дернуть первый попавшийся рычаг не глядя, я наизусть помню, где тут и что. Пиздишь, как дышишь. Я могу не дышать несколько часов, так что сам иди нахуй. Ну и черт с тобой, расскажи лучше, что это? — ткнул я рукой в окно, где рядом с поездом летели несколько светящихся разноцветных шариков. Понимаю, что Рождество и все такое, но гирлянд на поезде вроде не было, зато теперь будут. Это духи, собравшиеся на Йоль, и они теперь не могут сами вернуться туда, откуда выперлись. Хок, как место силы, им может помочь, и эти маленькие засранцы каждую зиму оккупируют мой поезд, — недовольно проворчал эльф, высовывая голову в окно. «Вы затрахали кататься на халяву, безбилетники». Ближайший к нему шарик что-то мелодично прозвенел, слегка тряхнувшись в пространстве. «Сам иди нахуй, это мой поезд, ебать тебя коленвалом». «Повторяешься», — поддел я Ариана, с любопытством наблюдая за диалогом. «И ты тоже иди нахуй, а вы», — повернулся он опять к окну, — «будете тут шарахаться, и я не поленюсь забраться на крышу и буду скидывать каждого пинками». «Поленишься, я сейчас снова повторюсь». Поезд резко тряхануло и начало медленно разворачивать, эльф выпал обратно в кабину, упав на пол. «Какого хуя? Мы на рельсах, почему мы крутимся?» Я мгновенно развернул сканер и, когда получил результаты, не поверил им и сам подбежал к окну. «Да потому что мы нихуя не на рельсах». Вокруг было гребаное замерзшее озеро, по которому поезд скользил боком, и я едва успел дернуть тормоз, чтобы мы никуда не улетели. Локомотив давно бы перевернулся, если бы его не удерживали вагоны, которые поддерживали друг друга. Почти 20 секунд поезд крутился на льду, пока наконец, остановившись, завалился, едва не перевернувшись на левый бок. «Сука!» Я тут же рассчитал сферу и кинул ее к поднявшейся части поезда, грубо притянув паровоз гравитацией. С громким стуком правый ряд колес ударил по льду. Стало тихо. «Ебать копать!» – прошептал машинист, глядя в окно. «Какого хера тут опять озеро?» «Опять, лет 30 назад в горах, вон там», — указал он на недалекие вершины. Прорвало речушку, и в это же место натекло воды на неплохое такое озеро. Вот только тут, в низине, идут рельсы, и маги оперативно высушили озеро, поставили плотину и вернули все на круги своя. Школу министерства в те времена еще старалось оберегать. Не могло плотину само прорвать, ой, не могло. Я думал недолго. «Добби, ушастый полуебок. А почему не полный? Ростом не вышел. Но то, что он уебок, факт. Почти уверен, что его ушей дело. Итак, как думаешь, что нам делать? Кто из нас двоих хозяин этой повозки? Мать твоя была повозкой, пока ты в ней болтался». Эльф выглядел оскорбленным в лучших чувствах. «Не наговаривай на мою Хогги. Когда ты успел дать ей имя? У меня вообще нет инструкции на тему того, что делать в поезде на льду». Проигнорировал он мой вопрос. «Ни у кого нет этих сраных инструкций, а теперь они нужны, энда». Я опять кинул взгляд в окно и... «Так, тише, ты чего, заткнись нахуй, кому сказано». Грозный зырк, судя по ответной иронии во взгляде, не помог, но эльф замолчал. Я превратил руку в большую тарелку с микрофоном, видел подобное в каком-то фильме, и начал вслушиваться в ту сторону, откуда мы приехали. Тишина, тишина. Тихий треск. Я медленно повернулся к эльфу.